Часть пятая. Голубой. Пролог. Где всего полнее, если, конечно, не считать эмиграцией, проявляется ностальгия, так это в командировках. Туристические поездки все-таки не дают ощутить сладостную тоску по родине. Слишком много впечатлений, слишком много живописных руин, молодого вина и теплого моря. А вот рабочая поездка, да еще и неудачная, позволяет возвышенной тоске по родине зародиться, окрепнуть и расцвести целым букетом патриотических васильков или русофильских ромашек. Ничем иным, кроме как неудачной командировкой, свое путешествие на March Fuck You Мартин не считал. Он упустил все нити. Он позволил Ирине в очередной раз умереть. Он так и не понял, чему стал свидетелем – божественному чуду или прихоти чужой физиологии. Самое время было припасть к корням. Вдохнуть полной грудью дым Отечества, выпить чарку водки и закусить щепоткой сырой земли. И, разумеется, несколько месяцев посидеть в Москве безвылазно. Или отправиться куда-нибудь в теплые края. Не слишком, впрочем, дальние. Вполне годилась Ялта, Одесса или Севастополь. Мартин как-то очень отчетливо представил себе Ялту, спускающиеся к морю улочки, маленький кабачок у нижней станции канатной дороги, где так приятно выпить разливного портвейна завода «Магарач» перед тем, как прогуляться по берегу уже прохладного, но все еще доступного для закаленного купальщика моря. Мартин даже ухмыльнулся, криво, но с облегчением. Выбросить из головы Ирину. Завести легкий курортный роман, обязательно с замужней дамочкой, приехавшей на отдых и не настроенной на длительные отношения. Пить много крепкого вина. Курить старую вересковую трубку. Бюджетный, но вполне приличный Стэнвелл с серебряным колечком у чубука. Покупать у кавказцев съедобный лишь в горячем виде шашлык. Обязательно купаться голым по ночам. Кормить с балкона засохшим лавашом прожорливых чаек. Живописным южным нищим подавать мелочь, а детям покупать мороженое. Вечерами немножко смотреть телевизор, а может быть даже ходить в кино и на концерты увядших поп-звезд. И через пару недель вернуться в Москву успокоенным, расслабившимся, выбросившим из головы чужие миры, чужие проблемы и чужие страхи. Все это Мартин обдумывал, стоя в очереди на паспортный контроль, уже за стенами московской станции. Народу было много, большей частью люди, но встречались и занятные чужие. Против обыкновения Мартин за ними не наблюдал в попытках почерпнуть что-нибудь полезное из внеземной психологии, а мечтал о Ялте, мимолетных радостях бархатного сезона. Или октябрь месяц – это уже не бархатный сезон? Все равно только Ялта. Украинская горилка Немиров, николаевское пиво, любимая трубка, горячие женщины всегда и погружение в прохладное море однократно. Паспортный контроль сегодня тянулся невыносимо долго. Мартина продержали минут 20, завис компьютер, и паспорт таскали к другому контрольному пункту, где тоже имелась своя очередь. Но Мартин, как и любой россиянин, хоть однажды прошедший через Шереметьево-2, был терпелив и на задержки не роптал. Наконец, паспорт проверили, въездную визу поставили, Мартин прошел за воротца и огляделся в поисках такси. Искать машину и торговаться не пришлось. Родина уже ждала его в лице Юрия Сергеевича, одетого в легкий серый плащ и крутящего на пальце ключи от старенькой серой «Волги». «Куда ехать?» – строго улыбаясь, спросил Юрий Сергеевич. «Куда прикажете?» – без спора садясь в машину, ответил Мартин. Рюкзак и зачехленный винчестер он бросил на заднее сиденье. «Вот это вы правильно сказали», — кивнул чекист. Они покрутились немного по переулкам, как-то очень ловко выскользнули к храму Христа Спасителя и помчались в центр. «Что ж вы так, Мартин?» — укоризненно спросил Юрий Сергеевич, нарушив неловкое молчание. «Мы к вам со всей душой, так хорошо поговорили, я начальство уверил, товарищ Дугин сразу сообщит, если что интересное случится. А вы?» «А я не знал, что сообщать», — мрачно ответил Мартин. «Кем вы меня считаете? Ясновидящим?» Возникла догадка, совершенно дурацкая. «Ну-ка, ну-ка», — подбодрил его Юрий Сергеевич. Ирина в письме отцу передала привет собаке, назвав ее Гомер. А собаку зовут Барт. «Не улавливаю связи», — признался чекист. «Это из мультика», — начал объяснять Мартин. «Там целая семейка». Он поведал Юрию Сергеевичу всю цепочку своих догадок, приведших его на планету Марч. «Не густо. Признаю, не густо. Вилами по воде писано. И все-таки вам надо было позвонить мне». «Я решил проверить», — упрямо сказал Мартин. «А там все закрутилось. Ко мне набился в друзья Геддер». «Вот как!» – оживился чекист. «Это вы отдельно расскажете. Геддеры – наши естественные союзники в галактике». «Юрий Сергеевич», – не выдержал Мартин, – «я все расскажу. Нечего мне скрывать, поверьте, кроме собственной дури и невезучести. Но сейчас я очень хочу есть». «И?» – невинно улыбаясь, спросил чекист. «Вы как? В свободное от основной работы время бомбите или по долгу службы?» — спросил Мартин. — Если первое, то поехали в какой-нибудь ресторанчик. — Сейчас исключительно по долгу службы, — не обидевшись, ответил Юрий Сергеевич. — Так что поедем мы, Мартин Игоревич, в большое серое здание со строгими дяденьками у входа. Мартин вздохнул и решил больше чекиста не подначивать. Но когда они остановились у большого серого здания напротив хорошего книжного магазина «Библиоглобус», куда Мартин каждый месяц выбирался за новой порцией чтива, в нем опять что-то взыграло. Он полез за бумажником и вопросительно посмотрел на чекиста. «Но откуда в вас эта злость, это ехидство?» — с горечью спросил Юрий Сергеевич. «У вас что, злое ГБ прадеда репрессировало? Дед в диссидентах ходил, Солженицына на антресолях прятал. Отец по делу шпионов-экологов срок получил. Или вы считаете, будто государство способно существовать без контрразведки? Если хотите знать, Мартин, я порой и впрямь бомбить выезжаю. В свободное от работы время. Потому что на службе получаю в 10 раз меньше, чем вы имеете. Конечно, если брать реальные заработки, а не сумму, с которой вы платите налоги». Мартину и впрямь стало стыдно. Он спрятал бумажник, помедлил секунду и честно сказал. «Простите, завелся? Едва вышел из станции и сразу к вам в объятия. Меня ведь и в очереди специально держали, верно?» «Верно», — кивнул Юрий Сергеевич. «Но неужели официальная повестка обрадовала бы вас больше?» Мартин подумал и покачал головой. «А накормить я вас накормлю». Все еще с ноткой неодобрения отозвался Юрий Сергеевич. «Чтобы не кинулись, выйдя от нас, в ближайшую правозащитную организацию, рассказывать о ГБ, которое морит голодом задержанных». Чекист не соврал. Пройдя строгих дяденек, оказавшихся на поверку строгими тетеньками, они спустились на старом лифте куда-то вниз, в подземные глубины Лубянки, и против ожиданий Мартина оказались не в мрачных застенках, а в уныло-казенном коридоре, который вывел их к вполне уютной столовой. С выщербленными коричневыми подносами в руках они встали в короткую очередь и двинулись обычной дорогой неприхотливого едока, от чисто вымытых, но мокрых вилок и ложек в пластиковых корытцах к компоту в стеклянных стаканах и облаченной в белый передник девушке за кассой. От давно забытой атмосферы общепита Мартин неожиданно пришел в полнейший восторг. Он взял себе яйцо под майонезом, две половинки на тарелке, заляпанные ложкой майонеза. Взял сельдь под шубой, хотя и был твердо уверен, что в сельди будут кости. Салатницу с винегретом на вид очень свежим и даже вкусным. На первое Мартин соблазнился украинским борщом. К нему полагались очень правильные на вид пампушки, щедро натертые чесноком и посыпанные зеленью. В борще плавало несколько хороших кусочков мяса, да и шедший впереди Юрий Сергеевич взял борщ без колебаний, а уж он-то здесь был завсегдатаем. Второе разнообразием не блистало. Полтавские котлеты, голубцы, представлявшие собой те же самые котлеты в капустном листе, неизменный общепитовский гуляш, ничего общего с правильным гуляшом не имеющий, и антрекот с тушеной капустой. Мартин взял антрекот. На десерт он, повинуясь все той же умилительной атмосфере давно забытого праздника вкуса, взял кекс, стакан компота и кусочек желе на тарелке. «Ну вы и гораздо покушать», — глянув на его поднос, заметил Юрий Сергеевич. Сам он обошелся борщом и голубцами. Кассиршу чекист попросил. «Нам вместе посчитайте, Людочка». Мартин решил запротестовать и полез в карман за деньгами, но когда увидел, что по ценам столовой его обед стоил меньше доллара, смутился и позволил себя угостить. В конце концов, чекист имел право на ответную колкость. За едой, не сговариваясь, о делах не упоминали. Дружно съели борщ, потом салаты. Покаявшись в чревоугодии, Мартин отказался от сельди под шубой и отдал ее чекисту. Антрекот был вполне сносен, а компот из сухофруктов в меру охлажден и потому приятен. Желе Мартин только поковырял, после чего сказал: «Всегда так, когда голодный. Глазами все бы съел». Юрий Сергеевич усмехнулся, дотянулся до соседнего пустого столика и ловко выдернул из вазочки тощий пучок разрезанных на треугольники салфеток. «А вы обуздывайте себя, Мартин. Не старайтесь откусить больше, чем сумеете переварить». Мартин, все еще пребывая в виноватом настроении, на колкость не среагировал. Но следующую, если она последует, решил уже не спускать. «На дворе чай не 37-й год». После обеда Юрий Сергеевич провел его в кабинет. По ряду мелких признаков Мартин понял, что помещение это никому конкретно не принадлежит, а используется для работы с задержанными. Жалко, конечно, что чекист не пожелал вести его в свой кабинет. Очень многое о Юрии Сергеевиче сказали бы такие детали, как материал письменного стола, размер портрета президента, наличие или отсутствие ковра на полу, количество телефонов и вид из окна. Пока Мартину никак не удавалось определить звание и должность чекиста, и это его огорчало. Все-таки с капитаном и полковником, а именно в таких рамках Мартин числил Юрия Сергеевича, вести себя стоило по-разному.